Глава 10. Норк. Я отрицательно замотала головой, глотая слезы. Нет. Проклятые трусики не оставляли мне и шанса к сопротивлению. Как не хотела я оттолкнуть его, вырваться, не дать ему сделать задуманное. Но лона предательски теплела и заливала твердый ствол соками возбуждения, говоря гораздо красноречивее меня. «Ты течешь, Дарья!» Хриплый голос просто констатировал факт. «Уже отдалась ему?» Черноволосый демон кинул в сторону спящего Кнесса. Тот не шевелился. Неужели он так и не заметит происходящего? И почему сейчас, изо всех сил стараясь представить Норга с другой, ничего не выходило? Воображение рисовало лишь мечты о том, как он владеет мной. Прямо здесь и прямо сейчас. Судорожно кивнула. Норк недовольно фыркнул, но убрал руку с моего рта. «Не пробуй кричать, жена!» Проникновенный шепот. Думала, буря может меня остановить? Глупости. Я гнал Скарга до ворот Белых Песков, а потом приказал ему зарыться и ждать удобного момента. Первую ночь не получилось, зато сейчас я отомщу Кнессу за то, что украл тебя. Он покусился на мое. Колено демона толкнуло, заставив сделать один неуверенный шаг вперед. «Ух, какие трусики!» — жадно проворковал Норк, кладя ладони между лопаток. «Словно ты надеть их для меня». Я потеряла равновесие и была вынуждена опереться на край кровати, где лежал Кнесс. Мужчина мирно и глубоко спал, восстанавливаясь после ранения. Белые волосы разметались на простыне мягкими волнами. «Норк, не надо!» Я зажмурилась от стыда. «Проклятое непристойное белье! Проклятое тело!» Сама же, наоборот, выгнула спину, выставляя попку навстречу черному демону с бронзовой кожи. Вопреки всей логике, было нечто запретное, всепоглощающее в том факте, что сейчас со мной в одной комнате два самых сильных самца этого мира. Эти мозолистые, натруженные ладони, особый тембр голоса, присущий только принцам, интимный пирсинг, что заводит не хуже их запаха, два великолепных члена, поистине жаркая, неосуществимая фантазия. «Глупая женщина!» Он не стал спешить. «Зачем ты отказываешься?» Сначала вел пальцы, внутри позорно хлюпнуло. Я подавила тягучий стол наслаждения. Мое мнимое сопротивление нравилось Норгу. Он сжал ягодицы, огладил их, ощутимо шлепнул, заставив меня едва не подпрыгнуть, судорожно обхватив его пальцы внутри. «Да ты в восторге, Дарья!» «Еще шлепок!» «И еще!» Влажное движение умелых пальцев внутри. Он будто знал, куда и как я хочу. «Нет, это неправильно!» Снова протестующая замотала головой, глотая слезы. «Что происходит? Почему? Как я могла так низко пасть?» «Очень даже правильно. Твое тело говорит за тебя». Мягкая головка проникла в тесное лоно, как по маслу. Быстро, гладко, сытно и долгожданно. На этот раз стон я сдержать не смогла, только уперлась руками в кровать, сильнее выкручивая бедра навстречу Норгу. Сладкие толчки заполнили естество. Покачивание вызывали скрипы огромного деревянного ложа, где мирно продолжал спать другой демон. Он вдруг пошевелился, заставив нас замереть в страхе быть застуканными. Но его голова лишь упала на бок, перевернувшись в мою сторону. «Кнесс, проснись!» Внутренне взмолилась. Мне хотелось, чтобы Белый Принц прекратил это безумие. Оторвал от меня огромного демона, позволившего себе взять меня против осознанной воли. Но тягучие плавные толчки усиливались, а я в выступлении кусала губы, стараясь не закричать. Норк потянул меня за руки назад, перехватывая за локти. «Маленькая женщина!» – прошептал на ухо, а затем укусил. «Довольно чувствительно. Я едва в тебе помещаюсь, если бы не вся эта смазка. Ай!» – я вся сжалась от демонстрации длины и объемов Норга. «Ты моя жена. Я первый тебя присвоил». Опять мощное движение внутри, резкое, даже немного болезненное. «Перестань!» — взмолилась, понимая, что еще немного, и волна яркого оргазма позорно захлестнет меня с головой. Тогда я уже не смогу больше говорить, что не хотела этого. «Зачем, Дарья?» Он легко придерживал мои локти одной своей пятерней, а другой потянулся вниз, наклоняя вперед. Пальцы легли на клитор и стали интенсивно теребить бедную распухшую от желания горошину. Я коротко вскрикнула, засучила ногами, хотела оттолкнуться от кровати. Может, хватило бы сил, опрокинуть демона на спину и выбежать в коридор. Но все вышло иначе. Кажется, ты устала от этой позы. Он толкнул меня на кровать рядом с Кнессом. Вот он, белый принц, только протяни руку. Но нет. Норк быстро накрыл своим телом, контролируя каждое движение. Навалился сверху, подмял под себя и стал двигаться неистово, сотрясая ложе спящего соперника. Он вбивался в меня и повелевал. Не кричи, жена, не думай кричать. Я заливалась бессильными слезами, всхлипывала от удовольствия, корчилась от обиды, но все равно стонала. И его терпкий запах, власть, с которой он легко проделал этот фокус с появлением в стране врага, и Кнесс, лежавший рядом. Все это навалилось на меня оглушительной волной первого оргазма. «Дарья!» – простонал Норк, изливаясь внутрь, пока ошеломительные конвульсии били тело. Демон дал мне короткую передышку, а потом лег на спину, усаживая меня сверху. «Двигайся, жена, ты ведь хочешь большего?» С легкой хрипинкой в голосе он вставил в меня свой огромный член и толкнулся вверх. «Тогда двигайся и смотри на него. Норк, ты с ума сошел? Если он проснется!» Я не успела договорить, он просто сжал меня за талию и насадил, вытряхивая из головы последние мысли. «Не верю, что ты сыта. Такая страстная и чувственная женщина нуждается в близости всю ночь». Я оттолкнулась коленями от мягкой кровати, намереваясь сбежать. «Глупая!» – прохрипел Норк. В два счета он разложил меня на себе, накрыл ладонью клитор и стал мощными фрикциями доводить до очередного пика. Всего несколько секунд. Мой стон сорвался на крик. Это неизбежно. За дверями покоев белого принца раздались осторожные шаги, которые тут же затихли, когда тишину снова разбили вполне характерные влажные шлепки двух тел. «Не хочешь слушать меня?» Норк вдруг остановился, не дав мне кончить очередной раз. «Норк, я уже просто без сил лежала на нем спиной. Я сказал тебе двигаться. Давай!» Его пальцы массировали клитор. Такие мозолистые и грубые. Они едва касались чувствительного места, выказывая ему должное уважение. «Не буду!» – взвыла я, сотрясаясь от новой судороги, стягивающей все тело в один напряженный комок нервов. «Надоело!» Он остановился, спустил меня на простыню. «Помнишь, как ты лизала его? В твоем мире все жены так ублажают своих мужчин!» Не успела я вздохнуть, как Норк уже сидел сверху, без зазрения совести тыча перемазанный смазкой член мне в лицо. «Богиня Яра, если ты слышишь просьбы жителей этого мира, смилуйся надо мной!» Но солнце давно зашло за горизонт, и я лишь бессильно потянула язык к терпкой головке, поиграла с шайбой пирсинга, попутно до боли сжимая кулаки, дорезив ладонях от ногтей. Я поняла, что с Норгом говорить бесполезно. Ему абсолютно без разницы, что я скажу. Сейчас я постараюсь просто расслабиться, а потом придумаю план, как избежать этого дикого секса, от которого мысли в голове смешиваются в кашу. Я неистово сосала его. Черный принц зарывался пальцами в мои волосы, и совсем скоро его член обрел еще большую твердость, чем в начале. Я обрисовывала языком вены, ловила головку с причмокиванием, втягивала внутрь воздух, создавая что-то вроде вакуума во рту. А демон стонал, не скрываясь, рычал, толкался вперед, вбиваясь в рот неистовыми рывками, не жалея меня, и довольно быстро кончил. Я отплевывалась, не став глотать. Глаза демона угрожающе сощурились. Хочешь или нет, а он не проснется. Я об этом позаботился. Норк подхватил меня на руки и словно у себя дома шагнул в ванную. Там он меня вымыл, тщательно и во всех местах, не преминув ласковыми жестами пройтись по пухлым красным губам, которые теперь ныли после жесткого минета. Я молчала. Душу начало захлестывать отчаяние. И Рубин, камень-предатель, в этот раз впервые был на моей стороне. Но, кажется, черный принц даже не посмотрел на него. Жалкое свечение на самом донышке. Не половина, даже не треть. Крохи. Не нужно быть гением, чтобы понять, почему. Да, тело реагировало на огромного рогатого самца. Сложно устоять перед горой чистого тестостерона, особенно когда сердце никем не занято. Но теперь все иначе. Кнесс. Со своей поистине мужской, но одновременно до ужаса милой хитростью, он пытался делать шаги мне навстречу. И если б не появление Норга, я глубоко вздохнула. Впрочем, это не важно. Я не питала никаких иллюзий насчет того, что смогу сейчас сбежать. Терзая меня на ложе врага, он выпил все мои силы и энергию. Болезненные слова звенели в ушах. Черный с наслаждением помылся обыкновенной водой, завернул меня в большое полотенце, подхватил на руки, а потом проделал трюк со снотворным. Дальше все как в плохом кошмаре. Тошнота, качка, холод. Тьма, в которой нет и малейшей искорки тепла. Я потеряла счет времени, лежа в полусне, свернувшись калачиком на дне седла. Знакомое место воскресило мутные воспоминания того дня, когда мне встретились принцы. Цена за спасение от скорпиона получилась слишком высокой. Может быть, я зря тогда кричала? Нужно было смириться с судьбой и дать чудовищу закончить эту странную жизнь. Также во сне потерла камень в груди. Он отозвался мерным, скорбным вздохом, будто разделяя мои чувства. Утешающее тепло разлилось по кончикам пальцев. Рубин не хотел умирать. Он просил прощения, увещевая в своей глупости. Не удержался, сорвался, захотел чужой силы. И в результате не получил даже толики того, что мне давал Кнесс. Жадный камень завибрировал, постепенно усиливая колебания. Но вскоре я поняла, что ошибаюсь. Тряслась сама земля. Встрепенувшись от наркотического сна, я, пошатываясь, разлепила веки, залитые слезами даже во сне. Кое-как поднялась на локтях, оглянулась по сторонам. Песок под скаргами ходил ходуном, словно взволнованное море. «Стая червей, принц!» — крикнул зычный голос соседнего скорпиона. Оказывается, предусмотрительный вождь не бросился выкрадывать в одиночку. По моим губам пробежала кривая улыбка. И как так получилось, что Кнесс ему всегда проигрывал? Только из-за своей доброты? Расчетливый Норк ехал в сопровождении маленького отряда из 5 мужчин. Все мускульные черные демоны с бронзовой кожей и у всех одинаково сосредоточенное выражение лица. «Разбиться в стороны!» — скомандовал Норк, махнув куда-то вперед. Заметил мое пробуждение. «Беда, жена! Словно сама пустыня не хочет выпускать тебя. Мы только что проехали мертвое озеро. Здесь кончается граница белых песков. Черви никогда не подползали так близко к моим владениям. Следом за нашим конем вздымались холмы размываемого песка. Я привстала, чтобы лучше рассмотреть врага. Однако именно в этот миг, рассыпая в стороны мириарды острых песчинок, из-под земли вынырнул жуткий монстр. Уродливая личинка размером с крупного пони раскрыла 4 симметричные жвалы и щелкнула ими прямо у меня перед носом. Я успела почувствовать зловонное дыхание из ее пасти. «Дарья!» Полный страха крик оглушил, заставив отшатнуться от края седла. «Иди лучше сюда и держись крепче!» Норк быстро обвил вокруг меня какой-то канат, видимо, местный аналог ремня безопасности, а затем причмокнул, заставляя своего скорпиона прибавить хода. Я во все глаза смотрела назад, туда, где песок вибрировал и волновался, гоняя 9-й вал по местности, который никогда не было морем. Откуда-то сбоку вылетел наш союзник и с размаху насадил ретивую тварь на копье. «Один есть!» — отчитался демон, ловко уворачиваясь от второго червя, собиравшегося поужинать теперь уже его собственным скаргом. «Молодец, Сейл!» — крикнул Норк. «Бери правее, их там несколько!» Вождь придирчиво осмотрел мое крепление, а потом сам подошел к краю седла, легко перемахнул через него и исчез в очередной волне, сдываемой страшными монстрами, севшими нам на хвост. Я только успела запоздало хлопнуть ресницами. Все же сонное зелье давало о себе знать. Размытый взор вылавливал во всеобщем хаосе поразительные синхронные движения воинов, о существовании которых я вовсе не подозревала. Скарга шатала в разные стороны, скорпион прыгал, совершал маневренные прыжки, уклоняясь от хватких жвал личинок. Если бы не страховка, я давно бы вылетела следом за Норгом. И все же, где он?